Соловьев отнесся к нему настороженно. За два последних года он уже хорошо понял всю меру собственной уязвимости, связанной с невозможностью контролировать помощника и с необходимостью полностью ему доверять. Если первый опыт был более или менее удачным, то второй оказался печальным. Поэтому первым делом он решил уяснить, из каких соображений Андрей согласился работать у него. «Сколько вам лет?» — спросил он Андрея при знакомстве. 25. У вас есть семья? Родители, я пока не женат. Вы живете с ними? Нет, у меня своя квартира. Какое у вас образование? Среднее. В армии служили? Служил. Скажите, Андрей, зачем вам эта работа? Карьеру вы здесь не сделаете. А я ее нигде не сделаю, легко улыбнулся он. Характер не тот. Нужно быть пробивным, оборотистым, нахальным. У меня этого нет. «Вам придется жить здесь со мной», — предупредил его Соловьев. «Да, я знаю, мне говорили». «Что еще вам говорили?» «Что я должен водить машину, уметь готовить на минимально приличном уровне, не иметь пристрастия к алкоголю и быть аккуратным в делах, точно исполнять поручения и ничего не забывать». «И как вам кажется, вы справитесь?» «Надеюсь, что справлюсь. Моя мама говорила, что мне нужно было родиться девочкой». Очки придавали Андрею вид серьезный и деловой, и Соловьев подумал, что выбирать все равно не из кого. И вот теперь новый помощник работал у него уже вторую неделю. Пока нареканий не было. Но Соловьев, наученный предыдущим опытом, считал, что расслабляться пока рано. Сегодня с утра Андрей уехал за продуктами для дня рождения. «Пора бы уже ему вернуться», — с неудовольствием отметил Соловьев. «Скоро стемнеет». Одиночество в темноте его пугало. Вскоре под окнами послышался шум автомобиля, хлопнула дверца, открылась входная дверь. Соловьев сидел в кабинете на первом этаже и отчетливо слышал каждый шаг помощника. Интересно, начнет ли он сразу выгружать продукты на кухню или все-таки сообразит зайти и доложиться? Андрей сообразил, и недовольство Владимира Александровича поутихло. «Добрый вечер. Я прошу прощения, что задержался». «Ага, понимает, что задержался. Это уже неплохо». «А что случилось?» — поинтересовался Соловьев как можно равнодушнее. Не хватало еще, чтобы парень увидел, как хозяин волновался. «В Праге не было некоторых закусок, которые вы заказывали, и пришлось ждать, пока их приготовят». «Их что же, специально для вас готовили?» — недоверчиво уточнил он. «Нет». «Специально для вас», — улыбнулся помощник. «Я подарил заведующей производством вашу книгу и объяснил, что у вас день рождения. Ее муж зачитывается восточным бестселлером, и она с радостью взялась все быстро устроить». «Где же вы взяли книгу?» «Из моих авторских?» «Нет, я ее купил по дороге». «Зачем?» «На всякий случай. Вот и пригодилось». А паренек оказался предусмотрительным и ненахальным. Книгу сам купил, хотя мог бы перед отъездом и попросить у Соловьева, тот бы не отказал. Во всяком случае, мне удалось привезти все, что вы велели, и еду, и спиртное. Сейчас я все выгружу и будем ужинать. Или вы хотите сначала поесть? Нет-нет, выгружайте покупки, я еще не очень голоден. Андрей ушел, и Соловьев вернулся к своему переводу. Книгу предстояло сдать через две недели, в середине апреля, и он вполне укладывался в график, но Владимир Александрович не любил ничего оставлять на последний момент и предпочитал заканчивать работу чуть раньше установленного издательством срока, чтобы иметь возможность лишний раз пройтись по рукописи, выправляя последние штрихи. После ужина Соловьев устроился в гостиной перед телевизором. «Андрей», — вдруг спохватился он, — «я забыл вам напомнить сегодня утром про массажиста». Я звонил ему. Тут же откликнулся помощник. «Вы же предупреждали еще два дня назад. Он приедет завтра к 10 утра». «Спасибо», — с облегчением пробормотал Соловьев. Массажист приезжал через день в одно и то же время в 17:00. Но завтра этот визит мог оказаться совершенно не кстати. В 17:00 уже могут быть гости. Соловьев никого специально не приглашал, как это бывает, когда зовут в гости к определенному часу, и те, кто захочет его поздравить, могут появиться в любое время в течение дня. И пропускать массаж ему не хотелось. После него Соловьев чувствовал себя заново родившимся. Ну что ж, парнишка незабывчив. Это еще один плюс. Ночью он долго не мог уснуть. Почему-то завтрашний день его тревожил, хотя что в нем особенного? Такой же день, как и все остальные. И день рождения не первый и не последний в его жизни. Чего он так разнервничался, будто беды ждет?